Вы — это не ваши действия. Действия — это всего лишь средства, используемые вами для удовлетворения главных потребностей. Они могут быть разумными или неразумными, но это не делает вас хорошим или плохим человеком. В самой сути вашего существа вы духовно совершенная личность, которая в настоящий момент действует, руководствуясь искаженным сознанием. В Священном Писании четко и ясно сказано, что вы созданы по образу и подобию Божию. Если так, значит, вы уже совершенны. Однако действующее сознание препятствует пониманию этого. Чем глубже вы поймете данную истину, тем больше у вас будет возможностей выразить свое совершенство. Не следует забывать, что Бог не творит несовершенства.